Уважаемый батюшка, расскажите, пожалуйста, о посте. Как правильно в настоящих условиях поститься? Постимся постом приятным, благоприятным Господу. Истинный пост есть злых отчуждения, выдержание языка, ярость отложения, похотей отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления. Вот истинный и благоприятный пост Господа. И к этому каждый должен стремиться. Избавиться, исправиться от пребывающих в нашей душе страстей, на зла всякого. Внешне там выдержание там, пищи, так, ну, как сказать, выдержание от сна, это такие только внешние дела, которые содействуют. Но самое главное, это надо вот, очистить свое сердце от всего злого, от злых прихотей. Вот цель поста. Ну, как в ваших условиях, я не знаю, вот в ваших условиях. Вот вы там пишете, там, что, как держаться от празднословия. Конечно, вот внимание обратите, потому что ничем мы так много не грешим, как своим языком. Не удержание языка, да. Вот во время поста, вот внимание и обратите на это. Так, будьте воздержаны. Не злословьте. Не осуждайте никого. Ни о ком ничего дурного не говорите о ближнем. Живите так тихо, мирно, миролюбиво. Проводите в тишине время свое. Вот это будет пост для вас спасительный и Богу угодный. Пища это еще не составляет цель поста.